Глава 36. Рис. Еще раз! Хором кричат младшие сестры и брат Малика, когда мне все-таки удается сесть. Они окружили меня со всех сторон. Их четверо. Близнецам Элли и Эстер всего 3, Эбони 5, а Тео 8. Мы деремся и бесимся. Все против меня. Если честно, у меня нет ни малейшего шанса. Я позволяю им меня щекотать и сам щекочу, как могу. Они оглушительно визжат. «Оставьте гостя в покое, мучители!» — кричит из кухни Джейд. «Иначе я позову вашего папу!» Кажется, это срабатывает. Малыши уносятся в свою комнату. Отец Малика работает электриком, и сейчас он у соседей помогает им со сломанной духовкой. Напротив меня на втором диване сидит Джасмин, старшая после Малика. Ей 15, и она пялится на меня весь день. С тех пор, как утром я вместе с Маликом вошел в их квартиру с букетом цветов для Джейд и сладостями для детей. Брат и сестры Малика не привыкли, чтобы к ним в гости приходил белый. Джейд уже раз 100 извинилась за их поведение и беспорядок, но мне все равно. Мне нравится быть частью семейной жизни. Даже если это болезненно напоминает о том, чего у меня никогда не было. Баловство с малышней вызвало мысли о Джинни, и я надеюсь, что, несмотря на грусть, которая меня захлестывает, смогу насладиться этим днем. «Ты чего так пялишься?» — спрашивает Малик у Жасмин, усаживаясь рядом с ней. «Отвали!» — огрызается она, встает и выходит из комнаты. «Она на тебя запала, старик!» — заявляет он, обращаясь ко мне. Я краснею и быстро меняю тему. «Спасибо, что разрешили мне праздновать с вами». «Само собой», — отвечает Малик. «Тебе здесь всегда рады. Моя мама от тебя без ума». Ужин проходит так же громко. Не представляю, как Джейд весь день терпит такой уровень шума. Впрочем, она выглядит спокойной. Все невероятно вкусно. Традиционная эфиопская еда, приправленная имбирем, чесноком и разными специями. Малик объясняет мне, где какое блюдо. Чечевичное рагу, рагу из мускатной тыквы, горох с перцем, чили, говядина в маринаде — лучшее, что я когда-либо ел. Еще хлеб инжера, который заменяет столовые приборы. Инжера — традиционный эфиопский хлеб, который готовится из муки тефа и подается в виде больших рыхлых лепешек. Джейд то и дело шлепает кого-нибудь из детей по рукам, чтобы они не ели из общей тарелки или грозится выгнать их, если немедленно не успокоится. Но никто не воспринимает ее угрозы всерьез. Терренс, отец Малика, ведет себя сдержанно и улыбается с довольным видом. Этот мужчина излучает силу, так что не сомневаюсь. Он мог бы заставить всех успокоиться, если бы захотел. Это был бы идеальный день, будь здесь Тамсин, и будь я уверен, что с Джинни все хорошо. Когда малыши ложатся спать, мы еще сидим и пьем вино. Джейд, Терренс, Жасмин, Малик и я. Гостиная не очень просторная, но обставлена уютно и со вкусом. В старом камине, который, по словам Терренса, никогда не работал, стоит большая свеча с 3 фитилями, излучая теплый свет, в дополнение к гирлянде на елке и маленькому торшеру за диваном. Жасмин положила голову на плечо Малику и закрыла глаза. Очевидно, они очень близки, и мне вспоминается рассказ Малика о том, что второй раз он попал в тюрьму после того, как его поймали на краже подарка для сестры. Я могу понять, каково это — любить кого-то настолько, чтобы рискнуть всем, лишь бы осчастливить этого человека. Хотя цена, которую ему пришлось за это заплатить, оказалась слишком высока. Но Малик все понимает и старается не повторять ошибок. «Малик сказал, ты не поддерживаешь связь с семьей?» — спрашивает Терренс. «Нет, сэр, мы не общаемся уже несколько лет», — подтверждаю я. В обычных обстоятельствах меня бы смутил этот вопрос, но я знаю, что родственники Малика поддерживают его, несмотря ни на что. Поэтому мне не так неловко. «Значит, все это время ты был сам по себе?» «Да, так и есть». «Сколько тебе лет?» — интересуется Джейд. 21. «21 и совсем никого?» — Джейд вздыхает. «Послушай, сынок», — говорит Терренс, и я почти вздрагиваю на слове «сынок». Давно меня так не называли. «Приходи к нам в любое время. Мы не так богаты, но тем, что есть, всегда поделимся с друзьями Малика». Я сглатываю. «Огромное спасибо», — произношу я, радуясь, что в полутьме вряд ли можно разглядеть эмоции на моем лице. Когда мы собираемся домой, Джейд крепко меня обнимает, а Терренс хлопает по плечу. Жасмин, спрятавшись за гардеробом, робко пищит. «До встречи, Риз!» Это был настоящий праздник. И я с легким сердцем иду рядом с Маликом по увешанным гирляндами и огнями улицам. Несмотря на замечательное Рождество и на то, что я много работаю, чтобы отвлечься, не проходит и секунды, чтобы я не скучал по Тамсин. По ее голосу, ее жизнерадостности, ее телу. Лишь теперь понимаю, насколько легкость, с которой, как казалось, мне удалось взять жизнь в свои руки, связана с ней. Пугающая мысль. Нельзя быть для Тамсин обузой. Я решаю, что в оставшиеся до возвращения Тамсин дни займусь собой. С головой окунусь в жизнь, чтобы доказать себе, что могу это сделать. В канун Нового года я работаю. После смены Олли спрашивает, не хочу ли вместе с ней и Че отпраздновать в баре в центре города. Хотя меня целый день не отпускает странное чувство, я принимаю приглашение. В конце концов, ходить в бары должно стать для меня чем-то обычным. Да и тени прошлого, которые преследуют меня, кажутся сегодня более реальными, чем всегда, и будет проще развеять их в компании, чем оставшись в одиночестве. По дороге в бар я слушаю перебранку Олли и Че. И время от времени оглядываюсь, потому что тревожность, которую испытываю с утра, тяжело давит на грудь. Но, надо признать, специфичный разговор коллег отвлекает меня. «Но если ты еще ни разу не спала с мужчиной, откуда тебе знать, что ты не любишь члены?» — спрашивает Че. Олли вздыхает. «А откуда тебе знать, что ты не любишь пенисы?» — парирует она. «У меня есть свой. Одного вполне достаточно», — заявляет Че. «Будь у тебя выбор между двумя сиськами и четырьмя», — не сдается Олли. «Что бы ты выбрал?» «Четыре», — молниеносно выпаливает Че. «Вот видишь, о чем тогда разговор?» — отвечает Олли. Я не сдерживаю смех, а Че с уважением цокает языком. «Отличный аргумент, Олли. Отличный». Мы занимаем столик в баре «Вертиго», где все украшено гирляндами и серпантином и готово для новогодней вечеринки. Я выбираю место, откуда можно смотреть в окно. Че уходит за напитками. Из колонок звучит рок-музыка, сливаясь с голосами посетителей. Вся мебель из темного дерева, включая барную стойку, за которой на фоне зеркальной стены выстроился впечатляющий набор бутылок водки. Повсюду висят металлические вывески в стиле ретро и старые автомобильные номерные знаки. Приятная атмосфера. Мы хрустим арахисом, пьем пиво, болтаем. Че рассказывает, как его родители нелегально пересекли мексиканскую границу и эмигрировали в США. Мы с Олей внимательно слушаем. Его мать тогда была беременна им. Они хотели обеспечить сыну лучшее будущее и ради этого поставили на карту свою жизнь. Тоже я сделаю для Джинни. Риск родителей Че оказался не напрасным. Друг с гордостью говорит, что окончил старшую школу. «Я, конечно, не такой умный, как мой младший брат, который наверняка и с колледжем справится», — продолжает он. «Но родителям никогда не приходилось за меня беспокоиться». «У меня тоже есть младший брат. Только он так же далек от колледжа, как я от членов», — вставляет Олли. «Этот мелкий говнюк, к сожалению, рано открыл для себя травку. И теперь целыми днями валяется на диване. Надеюсь, он это перерастет». «А у тебя есть братья или сестры?» Поворачивается ко мне Че. У меня в горле образуется ком. Я не хочу сейчас думать о ней, не хочу произносить вслух ее имя. Мне вспоминается лицо Джинни, ее детский смех. Медленно качаю головой. «Принесу нам по второй порции», — объявляет Олли. «Нет, сиди, я схожу», — вызываюсь я. «Мне нужно несколько минут, чтобы взять себя в руки». Я почти готов был заговорить о том, что касается только меня. Обсуждать с кем-то эту тему слишком рискованно. Я не рассказывал даже Тамсин, еще и потому, что это слишком болезненно. Во мне живет страх, что за время моего отсутствия могло что-то случиться. У бара полно людей. Я медленно продвигаюсь вперед. Вдруг снова возникает ощущение, будто за мной кто-то наблюдает, и я оглядываюсь. Нет, это просто паранойя. Наверное, дело в толпе. Когда подходит моя очередь, я заказываю три пива. Пивные краны отражаются в отполированной до блеска поверхности стойки. И я скорее чувствую, чем вижу, что кто-то протискивается сквозь толпу и встает возле меня. Мужчина медленно барабанит пальцем по столешнице. Мой взгляд падает на его руку, и к горлу подкатывает тошнота. Я знаю эту татуировку, которая начинается с кончика хвоста скорпиона на правой кисти, а тело, голова и клешни тянутся по руке, плечу и груди. Не смея поднять голову, молюсь, чтобы это оказалось кошмарным сном. «Так и знал, что это лишь вопрос времени», — внезапно произносит у моего уха холодный голос. Замечаю, что бармен ставит передо мной бокал. «И вот мы встретились». «Чего ты хочешь, Ганнибал?» — выдавливаю я. Приходится прикладывать усилия, чтобы говорить сдержанно, но у меня ничего не получается. Я поднимаю взгляд и смотрю в его черные, полные ненависти глаза. «Я вообще ничего не хочу», — отвечает он. «Только...» — он делает театральную паузу. «Поздороваться. Разве нельзя пожелать старому знакомому счастливого Нового года?» Тихо смеется он. «Давно ты вышел. Мне тяжело дышать. Ноги начинают дрожать». «Вчера. За хорошее поведение. Мне и правда зачлось, что я оставил тебя в покое». Он хлопает меня по плечу, и у меня чуть не подгибаются колени. «Решил сказать тебе за это спасибо». Бармен ставит передо мной еще два бокала. Я кладу деньги на стойку. Он благодарит, а когда я собираюсь повернуться к персонажу из своего фильма ужасов, оказывается, что Ганнибал уже исчез. Пульс зашкаливает, и мне приходится опереться на стойку, чтобы не упасть. На нетвердых ногах возвращаюсь к столику и ставлю на него пиво. «Что с тобой случилось, Рис?» — спрашивает Че. «Ты будто призрака увидел». «Что-то типа того», — бормочу я, сделав большой глоток из бокала. А потом еще один. «Все в порядке?» — уточняет Олли. «Да, да, все хорошо». Не очень убедительно отвечаю я и снова отпиваю пиво. Нельзя говорить, что я только что увидел монстра. Монстра, который мучил меня и унижал, пока я почти не потерял желание жить. Если бы в моих снах время от времени не появлялось счастливое детское лицо, не знаю, сидел бы я здесь сейчас. Только ради нее я начал сопротивляться. Обрел силу. «Ну ты и хлещешь, приятель», — замечает Че. «Пить захотелось», — словно извиняясь, отвечаю я. Не заметил, как почти осушил стакан. Меня будет головная боль. Пара секунд уходит на то, чтобы сориентироваться. Я лежу в своей кровати, не представляя, как сюда попал. Что произошло? Я с трудом выпрямляюсь, застонав от боли. Запястье опухло и не может выдержать мой вес. Стук в голове усиливается. В дверь кто-то стучит. «Да», — хриплю я. «Хорошо, что ты проснулся», — говорит Малик. «Я приготовил тебе кофе». Он протягивает чашку, и я делаю глоток. Мир вокруг становится четче. «Старик, что случилось?» — спрашивает Малик. «Я серьезно за тебя волновался». Я в замешательстве моргаю. «Че позвонил мне среди ночи и спросил, не могу ли я забрать тебя из бара. Мужик, ты был не в себе, когда я приехал». «Что у меня с рукой?» Пытаюсь покрутить запястьем, и его пронзает острая боль. «Ты так напился, что упал. Всем весом на запястье. Мог и вывихнуть». Застонав, откидываюсь на подушке. Обрывки воспоминаний о вчерашнем вечере возвращаются. Олли, Че, бар, пиво. При мысли об этом меня начинает тошнить. «Спасибо, что забрал меня», — бормочу я. «Само собой, мужик. Но будь осторожней. Вопрос времени, когда об этом пронюхает Эми, если такое будет случаться часто». Вопрос времени. Я вздрагиваю. Ладонь, постукивание по барной стойке, голос у самого уха. «Ганнибал». Меня кидает то в жар, то в холод. Все вернулось. Болезненные воспоминания, которые я отталкивал. Руки держат меня, будто я попал в тиски. Шипение сигарет, которые тушат мое тело. Едкий запах паленой кожи. Оскал Ганнибала, который залезает на меня верхом и бьет кулаком по лицу. Я слышу свои крики и жалкие рыдания. Вижу охранника, стоящего со скрещенными на груди руками у двери камеры. И лишь через несколько минут его монотонный голос произносит: «Ну ладно, пацаны, хватит, валите отсюда». Ганнибал свистит, после чего все выходят из камеры. Вспоминается чувство мучительного страха, когда ты не знаешь, когда и где это случится снова. Но знаешь, что случится наверняка. С той же зверской жестокостью, беспощадностью. Мои глаза закрыты, почти зажмурены, но я вижу слепящий яркий свет в камере. Не могу перестать видеть перед собой Ганнибала и его дружков. Понятия не имею, где они поймают меня в следующий раз. Один пинает меня в бок, другой сует в рот мысок своего ботинка. Я боюсь пошевелиться. Жжение на коже, запах. «Рис, старик, что с тобой?» В мое сознание проникает голос Малика. Я глотаю ртом воздух. «У тебя есть сигарета?» Сиплю я. Он протягивает мне пачку, и я пытаюсь вытащить из нее сигарету дрожащими руками. Пачка падает на пол, Малик ее поднимает. Берет сигарету, кладет в рот и закуривает. Потом отдает мне. «Сообщите Эми», — предлагает он. В его голосе слышится беспокойство. «Нет», — быстро отвечаю я. «Не хочешь рассказать мне, что произошло?» «Ничего, скоро пройдет», — говорю и глубоко затягиваюсь. Руки трясутся. «Конечно, ничего не пройдет. Но Эми не должна узнать. Никто не должен узнать, что произошло. Ни в прошлом, ни вчера. Если они отправят меня в клинику, Джинни обречена». «Позвонить Тамсин?» Не отстает Малик. «Тамсин. Свет в моей темной жизни. Я не могу так с ней поступить. Не могу встретиться с ней в таком состоянии. Если задуматься, мне вообще не стоит больше с ней встречаться. Я непредсказуем и сломлен. Нет. Пожалуйста, Малик. Мне нужно успокоиться», — уверяю его. «Окей, тебе виднее. Но дай знать, если я смогу чем-то помочь, ладно? Кстати, ты сейчас засыплешь пеплом все одеяло». Сметаю пепел с постели и молча киваю. Малик приносит с кухни пепельницу и ставит рядом. Сигареты тоже оставляет. Хотя у меня по-прежнему дрожат руки, мне удается закурить следующую сигарету. Как только Малик выходит из комнаты, в голове у меня вновь вспыхивают картинки. Во рту появляется привкус крови. Чтобы перестать видеть эти рожи, я прижимаю глазам кулаки, но ничего не получается. Сидя в кровати, раскачиваюсь вперед-назад, быстро дышу. Пытаюсь сконцентрироваться на звуках здесь и сейчас. На дыхании. Мне плохо, и в то же время меня одолевает такая ярость, что хочется что-нибудь сломать. Я выкуриваю одну сигарету за другой. Хотя и собирался бросить ради Тамсин. Но сейчас все это не имеет значения. Когда упаковка пустеет, я поднимаюсь. Надеваю штаны и футболку и иду в магазин на углу. Там покупаю две пачки сигарет и бутылку водки.